теперь перейдем к предписанной уставом церемонии. С помощью двух апостолов он сдвинул с места деревянное панно и торжественно взял со средней полки ларец. Затем, повернувшись к замершим в неподвижности одиннадцати, поставил его на стол и низко поклонился. В пятницу, 13 октября 1307 года, сенешаль Гильем де Ногаре арестовал тамплиеров великого магистра храма Жака де Моле и 38 его собратьев. Их заточили в подземную темницу и пытали, не давая передышки. В тот же день по всей Франции обезвредили почти всех членов ордена. Христианство было спасено. С той поры пятница 13-го, день судьбоносный для всего мира, и мы сегодня отмечаем его согласно нашему уставу. И он, склонясь над ларцом, открыл его, затем отступил на шаг. Там внутри было то, о чем не знал отец Нил, нашедший почти все следы, оставленные в истории посланием 13-го апостола. «Братья мои, прошу приступить к ритуалу поклонения». Апостолы встали и чередой потянулись, чтобы прикоснуться губами сначала к перстню ректора, а после к тому, что хранилось в ларце. Когда настала очередь Антонио, он на мгновение замер над столом, уложенный на красную бархатную подушечку. Перед ним мягко сиял золотой самородок в форме слезы. Все, что осталось от клада тамплиеров. Он наклонился, губы его коснулись золотой слезы. Ему показалось, что она все еще обжигает, а перед глазами мелькнула страшная картина. Глава 63. Отец Бречинский приветствовал их слабой улыбкой и, ни слова не говоря, проводил к рабочему столу. Затем кивнул и побрел в свой кабинет, однако дверь за собой не закрыл. Поглощенный мыслями о своем новом открытии, отец Нил не обратил внимания на то, как скованно тот держался. СЦВ, шифр Ватикана, одна из величайших библиотек мира. Разыскать там книгу — немыслимая задача. Он несколько минут машинально пытался включиться в работу, потом шумно вздохнул и повернулся к Лиланду. «Рэмберт, сделай милость, обойдись без меня, я скоро вернусь. Отец Бречинский, единственный, кто может определить, к чему относится шифр СЦВ, оставленный отцом Андреем в ежедневнике. Пойду спрошу его об этом». Тень омрачила лицо американца, и он прошептал: «Прошу тебя, вспомни, что я тебе говорил. Здесь никому нельзя доверять». «Я знаю кое-что, о чем тебе неизвестно», — подумал отец Нил, но вслух ничего не сказал. Сняв перчатки, он постучался в приоткрытую дверь кабинета библиотекаря. Отец Бречинский неподвижно сидел перед выключенным экраном компьютера, бессильно уронив руки на край стола. «Отец мой, вы однажды сказали, что готовы мне помочь. Могу ли я обратиться к вам?» Поляк посмотрел на него растерянно, потом опустил глаза и глухо заговорил, будто не замечая отца Нила и обращаясь к самому себе. «Мой отец был убит в конце 1940 года. Я его не знал. Мама рассказывала. Однажды утром заявился старший офицер вермахта, сказал, что собирает всех мужчин села якобы для проведения работ в лесу. Отец больше не вернулся. А моя мать умерла, когда мне было 6 лет. Родственник из Кракова взял меня к себе. Я был несчастным, одиноким ребенком военного времени, к тому же потерявшим дар речи. Молодой кюре из соседнего прихода пожалел немое дитя. Он взял меня к себе, снова научил радоваться жизни. Однажды он начертал у меня на лбу, на устах и на сердце знак креста. На следующий день я впервые заговорил после долгих лет молчания. Со временем он помог мне поступить в епархиальную семинарию Кракова, где сам стал епископом. Я всем ему обязан. Это отец моей души. Как его звали? Кароль Войтыла, нынешний папа. Папа, которому я служу всеми силами. Наконец он поднял глаза, посмотрел на отца Нила в упор. «Вы истинный монах, отец Нил. Таким же был и отец Андрей. Вы живете в другом мире. В Ватикане вокруг папы плетутся интриги. Его окружают люди, одержимые интересами, о которых он не ведает, как не знает и тех дел, что они творят от его имени».